Третье аннулирующее деяние, как сказал шейх, досмилостивится над ним Аллах, тот, кто не считает многобожников неверующими или сомневался в их неверии, или будет считать правильным их путь, становится сам неверующим. Тот, кто не считает многобожников, как один говорит, мусульманин и неверный одинаковы, они на благе, и мы на благе, иудеи и христиане будут в раю. Буддисты зайдут в рай, у вас своя религия, а у меня своя. Если они поклоняются Аллаху, проявляя искренность, то они на благе, да убережет Аллах, это неверие. И то, что некоторые из нас распространяют о единении религии, называют религиями. А религия у Аллаха только одна – это ислам. Воистину, религией у Аллаха является ислам. Поэтому нельзя говорить «религии». Не говорят у Аллаха религии, как иудейство и христианство. Религия у Аллаха только одна. И не говорят «религия Мусы, мир ему», «религия Исы, мир ему». Религия Мусы – это и есть религия Исы, и религия Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, и религия Нуха, и религия Салиха, религия Худа. У всех пророков была одна религия. Воистину, религией у Аллаха является ислам, поэтому не говорят «небесные религии», а «небесная религия одна». Поэтому сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует, «Воистину, все пророки друг другу братья, а наша религия одна – это ислам». И религия только одна, это ислам. Нельзя говорить небесные религии, религия одна небесная и только. А вот шариаты у пророков отличаются. Каждому из вас мы установили закон и путь. А говорить небесные религии нет, нельзя. Сказать религии ложные, да, правильно. Есть ложные религии, религии, которые выдумали люди. Да, есть такое. Исповедуют их? Да, их много. Говорят, религия буддистов, религия огнепоклонников, религия индийцев, религия иудейская или христианская, но не говорят небесные религии. А говорят людские религии, которые сделали религии для людей, сами же люди. А если говорить о вероисповедании, на котором был в свое время Муса, это и есть ислам. Вероисповедание, на котором был пророк Иса, это и есть ислам, да благословит и приветствует всех их Аллах. И когда говорят «эти религии, и они небесные», то это ложь, потому что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорит, «Клянусь тем, в чьей длани моя душа, какой бы иудей и христианин не услышал бы за меня, затем не уверует в то, с чем был послан я, будет из обитателей огня». Потому что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, был послан ко всем людям без исключения. Он говорил, «Все пророки посылались к своим народам, а я был послан ко всему человечеству». Это из особенностей пророка, да благословит его Аллах и приветствует. И если мы скажем, что это религия и это религия, а затем будем помогать друг другу, то это ложь. Это значит считать слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует, ложью, когда он сказал «Я был послан ко всему человечеству». И нельзя говорить небесной религии и призывать к единению религии. Сам призыв единства религии является неверием, да убережет от этого Аллах. Если мы согласимся, что они тоже религии Аллаха, то так нельзя, потому что религия у Аллаха одна, религия ислам. Здесь говорит «Тот, кто не считает многобожников неверующими или будет сомневаться в их неверии». Понимается, что если ему стало ясно, что они многобожники, а если был в сомнении относительно их многобожия, значит, не знал. А один говорит, выносит решение, кто не считал многобожника неверным, сам становится неверным. Хорошо, согласны, но самое главное, чтобы у него было подтверждено, что тот неверный. Ко мне может прийти человек и произнести свидетельство, а другой говорит, нет, я слышал, как он взывал другим помимо Аллаха. Я видел, как совершает земной поклон идолу. Нет, пока я сам не увижу и не буду убежден, что он на самом деле стал вероотступником, а просто полагаться на слова другого и судить таким образом о неверии человека, или если я не назову его неверным, то сам стану неверным, это неправильно. И у составителя книги досмилостивится над ним Аллах и тех, кто пошел за ним в этом вопросе, что тот, кто не выносит решение о неверии неверного, тот сам становится неверным, то есть если подтвердилось у него это неверие. Я припоминаю, как мне сказали некоторые, что иудеи и христиане не являются неверными. Я спросил, как это, они верующие, они мусульмане? Ответили, нет, хорошо. Всевышний Аллах разделил людей на две категории, верующий и неверующий. Из вас есть верующие и есть неверные, и нет третьего. Если они не мусульмане, то они неверные. В чем проблема? Они в основе своей не желают, чтобы их называли мусульманами. Возьми любого иудея и христианина и скажи ему: «Ты мусульманин?» Ответит: «Нет». Почему бы мне не говорить «неверный»? И каждый, кто не является мусульманином, является неверным. В чем здесь проблема? Сказали: «Нет, они люди Писания». И не говорят о них, что они неверные, сказал ему: «Хорошо». Если представим мужчину-мусульманина, его зовут Абдуллах, Абдул-Азиз, Абдул-Рахман, все потомство мусульмане. Хорошо, а после? И скажет этот человек: «Я верю во всех пророков, за исключением пророка Юнуса», не верит в него. Сказал: «Юнус не пророк». «Такой человек мусульманин или неверный у тебя?» Ответил: «Неверный». Сказал: «Хорошо, сейчас иудеи не верят в Иису и Мухаммада, мир над ними обоими. А христиане не верят в Мухаммада, да благословит его Аллах, и приветствуют. А тот, кто не верит в пророка Юнуса, у тебя неверный. А те, кто не верит в Иису и Мухаммада, не является неверным». Замолчал. Он замолчал не потому, что отказался от своих слов. «Нет, это то, что вы говорите. Я говорю, что они не являются неверными». Это ложь. Каждый, кто не верит в Мухаммада, является неверующим. Нет обсуждения этому. Только остается вопрос: если он неверный, обязательно ли его убить или нет? Это вопрос совсем другой. И нет у нас права в этом, и мы не те, кто устанавливает наказание. На этот вопрос я хотел обратить внимание. Когда ученые судят, что какой-то человек неверный, это не значит «подойдите и убейте его». Установление наказаний и установление доводов не является нашей обязанностью. То есть, если какой-то человек совершит неверие, его дело поднимается в суд. А судья – это тот, кто призывает его. Он тот, кто его призывает к покаянию. Он же после этого судит его, что он вероотступник или нет. А если судья посудит, что он вероотступник или нет, то правитель, обладатель власти, тот, кто решает, казнить такого или нет. Мы не судим о вероотступничестве. Это дело судьи, и не устанавливаем над ним наказание, потому что это дело правителя. Мы не должны путать дела. Когда ученые говорят, кто не считает неверным неверного, сам становится неверным, как будто он считает слова Аллаха ложью. Всевышний Аллах говорит: не уверовали те, которые говорят, Аллах является третьим в Троице, а все христиане говорят, что Аллах Троица. Всевышний Аллах говорит: не уверовали те, которые сказали, воистину, Аллах – это Мессия, сын Марьям, а мы сейчас будем говорить, нет, не становятся неверными. Это считать слова Аллаха ложью, а посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: «Клянусь тем, в чьей длани моя душа, какой бы иудей и христианин не услышали бы за меня, а затем не уверует в то, с чем был послан я, будет из обитателя огня». Цель всего этого – это смысл составителя книги. Тот, кто не считает многобожников неверующими или будет сомневаться в их неверии, или будет считать правильным их путь, становится неверным. Как тот, кто говорит: «Мы на правильном, и они на правильном. Все пути ведут в Мекку, давай мы будем поклоняться Аллаху по-своему, а не по-своему». Нет, это все неправильно. Поэтому необходимо разъяснять, что они неверные. Но не вытекает из их неверия, что мы делаем дозволенным их кровь. Вовсе нет. В любом случае, эти вопросы, аннулирующие ислам, которые упомянул составитель книги, да смилостивится над ним Аллах. Упоминается глава этого вопроса в книгах по фикху. Это вопросы фикха, глава положения вероотступника. Во всех книгах фикха, во всех мазхабах есть такое. В мазхабе Ахмада, Малик, Аш-Шафии, Абу Ханифы, даже ученые, которые не придерживаются мазхаба, упоминают в книгах по фикху главу вероотступника. Это вопрос фикха, и все, что вытекает из этого дела, как развод между мужем и женой, если женщина отступилась, разделяют между ней и ее мужем. Не наследует и не наследуют от такого, устанавливают над ним наказание, после установления над ним довода, не хоронят на кладбище мусульман, не читают над ним заупокойную молитву, не заворачивают в саван, не омывают его. Это другие вопросы. Эти вопросы ближе к фикху, чем ближе к акиде. Цель всего этого заключается в том, что составитель книги здесь хотел обратить внимание на этот вопрос, что из аннулирующих ислам, когда человек не называет неверными тех, кого назвал неверными Аллах, или говорит, что другие религиозные школы и высказывания многобожников правильные, то убережет нас и вас Аллах от этого.